Глава 475. Возвращение. Над мигрирующим племенем загрохотали взрывы. Через два часа хищно ухмыляющийся И Чэньзы поднял 5 отрубленных голов, а потом начал приносить в жертву оставшуюся часть племени внизу. Спустя 2 дня ритуал завершился, и Чэньзы наконец смог собрать добычу. После кровавого жертвоприношения его культивация стала еще ближе к прорыву. «Мне осталось убить несколько десятков тысяч людей, и я прорвусь на позднюю ступень зарождения души. Не знаю, что это было за племя, но сражались они отчаянно. Из 4-5 тысяч человек у каждого была культивация. Должно быть, они бросили простых членов племени на произвол судьбы». И Чэньзы вытащил нефритовую табличку. Внутри была карта северной области западной пустыни, а также детальное описание этого региона. «Я не могу позволить себе спровоцировать великое племя 5 ядов или обжигающего льда. Без культивации поздней ступени зарождения души победа над ними будет стоить не слишком больших трат сил культивации. Будь проклят этот пурпурный дождь! Если бы не кровавые жертвоприношения и частичка добытой небесной почвы, я бы уже давно лишился духовной энергии и погиб!» Бормоча себе под нос, И Чэньзы облизнул губы и еще раз посмотрел на нефритовую табличку. 5 племен ворона-божества? Раньше они были великим племенем ворона-божества, значит, они послали кого-то в мир руин моста. Недавно закончилась их война с племенем 5 ядов. То, что нужно. Сложно сказать, сколько людей пережило войну, но они раньше являлись великим племенем. Раз им удалось отразить атаку племени 5 ядов, значит, у них должны иметься немало ресурсов. Но важнее другое. Если их представитель в мире руин моста вернулся живым, есть шанс, что он принес с собой немного небесной почвы. «Возможно, в их племени добуду себе еще небесной почвы». Со свирепым блеском в глазах он уже было собрался проложить маршрут до 5 племен ворона-божества, как вдруг по его телу пробежал холодок. «Не могли же 5 племен ворона-божества отправить в мир руин моста этого проклятого ублюдка Мэнхао? Я же не могу оказаться настолько невезучим, верно?» Он отогнал эту непрошенную мысль, рассмеявшись своей чрезмерной осторожности. В мир руин моста отправилось 23 человека, не считая его, 22 человека были разбросаны по всей западной пустыне. Шансы еще раз столкнуться с Мэнхао были крайне малы. На этой мысли цепочка размышлений И Чэньзы прервалась, и он злобно ухмыльнулся. Во вспышке света он растворился вдалеке. На пути изредка попадались другие племена, в каждом из них он устраивал бойню. Весь его путь был усеян трупами и кровавыми жертвами, с каждым уничтоженным племенем его культивация становилась сильнее. Сам он тоже постепенно становился все безжалостнее и беспощадней. Чувствуя близкий прорыв, его атаки стали гораздо более жестокими. При этом двигался он все быстрее и быстрее. В конце концов, он практически достиг 5 племен ворона-божества. «Я уже чувствую запах плоти и крови!» – прорычал И Чэньзы, облизнув губы. Впереди показалась лысая гора, у подножья горы собралась вода, еще не море, но уже больше озера. Гора торчала из этого большого озера, словно острый шпиль. На вершине горы было воздвигнуто множество хижин, которые защищали от дождя. Теперь это был дом племен ворона-божества. С момента ухода Мэнхао прошло 5 месяцев. Из 2000 членов племени осталось немногим больше 1000. Несколько сотен людей погибло в результате истощения жизненной силы. Выжившие члены племени со слезами на глазах и погребальными песнями похоронили погибших на горе. Все уже давно смирились с мыслью, что скоро вся гора полностью уйдет под воду. Каждый день одного из членов племени посылали специально замерить уровень воды. Так можно было примерно посчитать, сколько осталось времени. «Со вчерашнего дня вода поднялась меньше, чем на метр», — сказал главный старейшина племени Ворона Скорби. Он сидел в хижине рядом с гуном племени Ворона Солдата. Седой гун сильно исхудал. Последние 5 месяцев с его лица не сходила болезненная бледность. Он молча смотрел на нескончаемый дождь снаружи. Когда он заговорил, его голос звучал приглушенно, чтобы никто из членов племени его не услышал. 5 месяцев. Возможно, священный предок действительно оставил нас. Сила тернового оплота тает на глазах. Если он не вернется, так будет даже лучше. Однако он обещал вернуться и принести с собой надежду». Голос старика сорвался на хрип. «Надежда!» – пробормотал главный старейшина племени Ворона Скорби. Он посмотрел на членов племени, сидящих в хижинах. Люди выглядели мрачно и почти не разговаривали. Их глаза были открыты, но взгляды были пусты. Многие из них выглядели крайне истощенно. Никто не верил в спасение, все давно потеряли надежду. Духовная энергия неба и земли угасала, постепенно усиливающийся дождь истреблял все живое. Людям без культивации трудно было выжить в таких условиях. Даже практики чувствовали ослабление культивации, которое затрудняло нахождение на текущей стадии. «Он вернется», — мягко сказал гун племени ворона-солдата. Он говорил негромко, но в его голосе слышалась непоколебимая вера. Он верил, что Манхау не нарушит слово и действительно вернется. Главный старейшина племени ворона скорби тихо вздохнул и хотел было ответить, как вдруг он резко изменился в лице. Он поднял глаза к небу. Гун племени ворона-солдата одновременно с ним тоже резко поднял голову. В его иссохшем теле вновь начала вращаться культивация, а в потухших глазах вспыхнуло яркое пламя. Причем это произошло не только с ними. Позади них еще два члена племени посмотрели на небо, угрожающе раскрутив культивацию. Все 5 месяцев они держались на стороже, в любой момент ожидая нападения. В разное время их пытались атаковать 3 группы практиков, 2 из которых не смогли преодолеть даже терновый оплот, но терновый оплот постепенно слабел. В конце концов, он полностью скрылся в водах озера. Поэтому во время 3-й атаки племенам ворона-божества уже самим пришлось браться за оружие. В ходе сражения гун племени ворона-солдата истратил очень много своей культивации, но все-таки убил практика начальной ступени зарождения души. С его смертью конфликт подошел к концу. Во время апокалипсиса неба и земли ни одна из сторон не хотела нести лишних потерь. Практически сразу к их порогу прибыла 4-я группа, только в этот раз это была не армия практиков, а всего 1 человек. Но в текущих обстоятельствах 1 человек был намного опаснее целой армии. Незнакомец стремительно приближался, лучась поразительной аурой. Аура пика средней ступени зарождения души. Судя по всему, до поздней ступени зарождения души ему оставался всего 1 шаг. Почувствовав культивацию незнакомца, гун племени ворона-солдата скривился. Главный старейшина племени ворона-скорби изумленно попятился. Лица обоих тут же сделались пепельно-серыми. Учитывая их текущий уровень силы, даже если 5 племен ворона-божества мобилизуют все силы, они все равно не смогут защитить себя. С воздуха Ичэньцзы открылся отличный вид на 5 племен ворона-божества. Увидев на вершине горы всего 1000 человек, он нахмурился. «Почему их так мало?» – пробормотал он. Такое количество людей слегка разочаровывало. Ему казалось, что он совершенно зря проделал такой длинный путь. Тем не менее, он все равно не стал менять курс. «Даже такое количество мне пригодится», – сказал он с недобрым блеском в глазах. Неподалеку от горы он указал пальцем на ее вершину, по воздуху пошла рябь, которая трансформировалась в огромную ладонь, сотканную из черного тумана. Увидев приближающуюся черную ладонь, гун племени ворона-солдата тотчас бросился ей наперерез. В следующий миг он оказался в воздухе. С ревом гун взмахом руки высвободил тотемную силу. Его металлический тотем с рокотом помчался навстречу черному туману. С грохотом ладони с черного тумана рассеялась. Гун племени ворона-солдата закашлялся кровью и отлетел назад. Рухнув на гору, он зашелся новым приступом кровавого кашля, при этом его тело еще сильнее сморщилось. Его духовная энергия практически подошла к концу. С горьким смехом оставшиеся члены племен ворона-божества поднялись на ноги и в отчаянии посмотрели в небо. «Только не говорите мне, что культивация у всех вас зачахла!» – надменно спросил Ичэньцзы. «Что ж, даже с нормальной культивацией убить вас будет нетрудно. Вот в это превратилось некогда великое племя ворона-божества!» – театрально воскликнул Ичэньцзы. «Какие же вы слабаки! Где ваши тотемные священные предки? Где ваше магическое оружие? Настолько слабые, что даже не можете выдержать 1 удар! Такое племя не заслуживает существования в западной пустыне!» «Но медленная смерть от апокалипсиса нам не нужна, верно? Будет гораздо лучше принести вас в жертву ради повышения моей культивации!» Ичэньцзы с помощью особого метода мог расправиться с любым священным предком. По этой причине он и смог уничтожить столько племен. Учень стоял в толпе. Его колотила дрожь, но он все равно закричал. «Когда наш высокочтимый священный предок вернется, он точно это так не оставит! Если ты дерзнешь поднять руку на наши племена ворона-божества...» «Тогда приготовься ощутить на себе гнев священного предка!» Его слова вселили надежду в отчаявшихся членов племен ворона-божества. «Священный предок принесет с собой надежду!» И Чэньзи презрительно расхохотался. «Так вы верите, что ваш священный предок вернется? Похоже, даже священный предок бросил вас гнить здесь. Даже если он вернется, я могу запечатать его и заставить наблюдать за тем, как я буду приносить вас в жертву! Медленно, одного за другим!» Он вновь поднял руку. В этот раз репь разошлась в четыре разные стороны, превратившись сразу в четыре туманных ладони. Они объединились вместе в нечто похожее на свирепого черного дракона, а потом понеслись к горе Ворона-Божества. Когда людей племен Ворона-Божества захлестнуло отчаяние, когда ладони практически достигли горы, из воды вынырнули четыре лианы. Они с огромной скоростью помчались на перерез четырем ладоням. В то же время гора со всех сторон ощетинилась шипами. К сожалению, слабость лиан была заметна даже невооруженным глазом. В этот момент в 400 километрах от горы пяти племен Ворона-Божества над бурлящей рекой внезапно начал искривляться воздух. Появилась дыра, словно кто-то разорвал саму ткань мироздания. Из дыры показалась фигура в зеленом халате и длинными черными волосами. Он был красив собой и полон энергии. Это был Мэн Хао. Он вернулся в той же манере, что и ушел, однако его переместило немного в сторону от стартовой точки. Такое было в порядке вещей. Точка возвращения обычно находилась в радиусе 500 километров от точки отправления. Мэн Хао потер переносицу и огляделся. Установив местоположение, он отправил во все стороны духовное сознание. Он тут же обнаружил лианы. Через них он увидел, что сейчас происходит в племенах Ворона-Божества. Глаза Мэн Хао полыхнули неописуемой яростью. Когда он заговорил, его голос был подобен студеному ветру. Его культивация ярко вспыхнула, обратив практически весь дождь в округе в град. «И Чэньзэ!»